Принципы механики. В сиротский дом приезжает замминистра с женой. Фрау Елена говорит, что они инспектируют детские приюты. Все умыты и ведут себя тихо. Дети шепчутся, что, может быть, их хотят усыновить. Старшие девочки раскладывают пумперникель и гусиную печенку на последние необколотые тарелки. Примечание. Пумперникель — немецкий хлеб из ржаной муки грубого помола. Конец примечания. Толстый замминистра и его строгая жена озирают комнату, словно знатные господа, заглянувшие в грязный крестьянский домишко. Наконец, ужин подан. Вернер сидит на мальчишеской стороне стола с книгой на коленях. Ютта вместе с другими девочками напротив. Волосы у нее белые-прибелые и вьются мелким бесом, будто наэлектризованы. «Благослови нас, о Боже, и сии дары твои!» Фрау Елена добавляет молитву о здравии замминистра. Все принимаются за еду. Дети нервничают. Даже Ганс Шильцер и Гериберт Помзель в своих коричневых рубашках ведут себя смирно. Жена замминистра сидит так прямо, словно ее хребет вырезан из дуба. Ее муж спрашивает: «И все дети помогают готовить?» «Конечно. Клаудия, например, пекла хлеб, а близняшки жарили печенку». Большая Клаудия Ферстер краснеет, близняшки опускают глаза. Вернер отвлекается. Он думает о книге у себя на коленях, «Принципах механики Генриха Герца». Она лежала в подвале церкви, подмокшая, старая, никому не нужная, и настоятель разрешил Вернеру забрать ее домой, а фрау Елена не запретила, и в следующей неделе Вернер продирался через непонятную математику. Он узнал, что электричество само по себе может быть статичным, но добавь магнетизм, и тут же появится движение, волны, поля и контуры, индукция и проводники. Пространство, время, масса. Воздух пронизывает столько всего невидимого. Вот бы научиться видеть инфракрасное излучение и ультрафиолет, и радиоволны в темнеющем небе, прошивающие стены дома. Он поднимает глаза и замечает, что все смотрят на него. У фрау Елены лицо встревоженное. «Это книга, господин заместитель министра». Ганс Шильцер хватает принципы механики у Вернера с колен. Том такой тяжелый, что Гансу приходится держать его двумя руками. Жена замминистра сводит брови, так что морщины между ними становятся глубже. У Вернера кровь приливает к щекам. Замминистра протягивает пухлую руку. «Это еврейская книга?» — спрашивает Герберт Помзель. «Она ведь еврейская, да?» Фрау Елена как будто хочет что-то сказать, но так ничего и не говорит. «Герц родился в Гамбурге», — мямлит Вернер. Ютта ни с того ни с сего объявляет: «У моего брата очень хорошо с математикой. Гораздо лучше, чем у всех его одноклассников. Когда-нибудь он выиграет большую премию. Он говорит, мы с ним поедем в Берлин и будем учиться у великих ученых». Младшие дети таращат глаза, старшие фыркают. Вернер смотрит в тарелку. Замминистра, хмурясь, переворачивает страницы. Ганс Шильцер под столом бьет Вернера ногой. «Помолчи, Ютта», — говорит фрау Елена. Супруга замминистра берет на вилку кусок печенки, отправляет в рот, прожевывает, глотает и промакивает салфеткой уголки рта. Замминистра кладет принципы механики на стол, отодвигает и смотрит на свои ладони, как будто они замараны. Он говорит: «Твой брат, девочка, никуда не поедет. Как только ему исполнится 15, он пойдет на шахту, точно так же, как остальные мальчики из этого дома». Ютта стискивает зубы. Вернер смотрит на остывшую печенку. У него щиплет глаза, и что-то сжимается в груди. До конца ужина слышно только, как дети отрезают печенку, жуют и глотают.